Она распространяется на всякое дыхание, на всю новую тварь, которая воскреснет во Христе вслед за человеком. Вообще, в видениях русского иконописца XV века облекаются в художественную форму исключительно богатые сокровища религиозного опыта, явленные миру целым поколением святых. Духовным родоначальником этого поколения является никто иной, как сам преподобный Сергий Радонежский. Сила его духовного влияния, которая, несомненно, чувствуется в творениях Андрея Рублева, и не в них одних, дала повод некоторым исследователям говорить об особой школе иконописи преподобного Сергия. Это, разумеется, оптический обман. Такой школы вовсе не было. И однако нет дыма без огня. Не будучи основателем новой школы, преподобный Сергий, тем не менее, оказал на иконопись огромное косвенное влияние, ибо он родоначальник той духовной атмосферы, в которой жили лучшие люди конца XIV и XV века. Тот общий перелом в русской духовной жизни, который связывается с его именем, был вместе с тем и переломом в истории нашей религиозной живописи. До святого Сергия мы видим в ней лишь отдельные проблески великого национального гения. В общем же, она является искусством по преимуществу греческим. Вполне самобытную и национальную иконопись стала лишь в те дни, когда явился святой Сергий, величайший представитель целого поколения великих русских подвижников. Оно и понятно, иконопись только выразила в красках те великие духовные откровения, которые были тогда явлены миру. Неудивительно, что в ней мы находим необычайную глубину творческого прозрения, не только художественного, но и религиозного. Всмотритесь внимательнее в эти прекрасные образы, и вы увидите, что в них, в форме вдохновенных видений, дано имеющему очи видеть необыкновенно цельное и необыкновенно стройное учение о Боге, о мире и в особенности о Церкви, в ее воистину вселенском, то есть не только человеческом, но и космическом значении. Иконопись есть живопись прежде всего храмовая. Икона непонятна вне того храмового, соборного целого, в состав которого она входит. Что же такое русский православный храм в его идее? Это гораздо больше, чем дом молитвы. Это целый мир. Не тот греховный, хаотический и распавшийся на части мир, который мы наблюдаем, а мир, собранный воедино благодатью, таинственно преображенный в соборное тело Христово. Снаружи он, как мы видели, весь устремлен ввысь. Молитва, подъемлющая к крестам каменные громады и увенчанная сходящими с неба огненными языками. А внутри он – место совершения величайшего из всех таинств, того самого, которым полагается начало собору всей твари. Воистину, весь мир собирается во Христе через таинство Евхаристии. И силы небесные, и земное человечество, и живые, и мертвые.